Сегодняшнюю беседу мы начнем с библейских текстов, содержащихся в Евангелии от Матфея 17.1.13, Евангелии от Марка 9.2.13 и Евангелии от Луки 9.28.36. Все три Евангелия содержат описание этого важного события. По прошествии дней шести взял Иисус Иакова, Петра и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними. И просияло лицо его, как солнце, одежды его сделались белыми, как свет. Матфея 17:1-2. Здесь мы вступаем на святую землю, и наша роль сейчас состоит в том, чтобы слушать и не говорить. Но это событие имело огромное значение как для самого Господа, так и для его учеников. И именно из-за его значимости мы изучаем данный текст вместе с вами. В изучении его нам поможет заявление, сделанное Господом Иисусом Христом пред его учениками. «Есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем». Матфея 16:28. Кто способен со всей полнотой описать эту удивительную сцену, когда на какой-то краткий миг небеса спустились на землю, и смертное тело Иисуса преобразилось и засияло звездным светом, и души праведных людей, ставшие совершенными, появились и стали беседовать с Ним о Его предстоящих страданиях, и сверху, из места обитания совершенной славы, раздался голос, объявивший Иисуса Сыном возлюбленным. В излучаемом нами библейском тексте, после краткого описания величия преображенного Господа Иисуса Христа, говорится так. «И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илья. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме». Луки 9:30-31. Совершенно ясно, что речь шла о приближающейся смерти Господа Иисуса Христа на кресте. Мы уверены в том, что они явились туда для того, чтобы ободрить Иисуса и показать ему, что они понимали происходившее и тот факт, что все те события вели к исполнению Божьей цели. Некоторые считают, что они могли представлять закон и пророков. Другие же считают, что эти двое представляли святых с неба, проявлявших горячий интерес к тому, что происходило с Иисусом, к Нему самому и к тому пути, по которому Ему вскоре предстояло пройти. И правда также заключается в том, что в свою бытность здесь, на этой земле, его часто ободряла мысль о том, что его хорошо понимают на небесах, хотя на земле его понимали плохо. Что же происходило с тремя учениками, которые стали очевидцами этих удивительных событий? Писание говорит, что они отягчены были сном, но, пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним. Луки 9:32. Несмотря на свою крайнюю усталость, ученики все-таки увидели величественную славу Господа Иисуса Христа. Но Петр заговорил и сказал: «Наставник, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи, одну тебе, одну Моисею и одну Ильи». Матфея 17:4. Евангелие повествует, что Петр не знал, что говорил. Почему Петр предложил устроить эти три кущи там, на горе? Не потому ли, что он хотел, чтобы удержать Господа и тех двоих с небес на земле постоянно? И чтобы удержать Иисуса от креста? И не думал ли он, что Царство Божие будет установлено на земле мгновенно, и что Моисей и Илья были посланы сюда для того, чтобы помочь Иисусу сделать это? Петр, безусловно, совершенно забыл о том, что говорил Господь Иисус Христос о предстоящей своей смерти на кресте. Чтобы не побудило Петра сказать это, он был явно жертвой заблуждения, потому что он ставил этими словами Иисуса на один уровень с другими смертными людьми. И человеческий мир до сих пор делает то же самое, старается представить Иисуса хорошим человеком, одним из людей, пользующихся доброй репутацией в мире. Люди все еще пытаются строить кущи, одну для Христа, другую для Конфуция и третью для Будды. Вслед за заявлением Петра Евангелие сообщает, что когда он говорил это, явилось облако и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако. И был из облака глас глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Луки 9:34-35. Это облако и эти слова были посланы, несомненно, с тем, чтобы поправить Петра, сделавшего такое ошибочное заключение. Ему следовало слушаться слов своего учителя, а не подсказывать ему, что делать. Прозвучавший здесь голос повторил одно из трех подобных заявлений, сделанных Небесным Отцом в бытность Его Сына на земле. Один раз это заявление было услышано присутствующими во время крещения Иисуса, второй раз на горе Преображения и в третий раз в Иерусалиме, незадолго перед Его распятием. Этот голос и эти слова были по-особенному драгоценны для Иисуса. Он должен был принять собственное решение, чтобы идти в Иерусалим и принять крест. Здесь, на горе, он получил заверение и одобрение своего Отца. Никогда в жизни он не предпринимал ни одного шага без согласия с волей Отца. Мы находим подтверждение этому во всех евангельских повествованиях, как, например, и в этом. Заявив о том, что он одобряет своего сына во всем, отец закончил приказанием: «Его слушайте». Вслед за этим мы читаем: «Возведшие же очи свои, они, то есть ученики, никого не увидели, кроме одного Иисуса». Матфея 17:8. Он был единственным посланным Богом на исполнение Его дела вечного спасения. Он – это Тот, о ком мы читаем в послании к Евреям 1:1-2. «Бог, многократно и многообразно говоривший из древне отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Преображение явилось незабываемым, драгоценным событием в жизни трех учеников. В тексте говорится: «Пробудившись, увидели славу Его». Какой удивительный эффект произвела эта сцена на этих людей. Иоанн позднее говорил: «И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Петр также писал об этом позднее: «И мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, бывшие очевидцами Его величия, ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глас, и этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на святой горе». 2 Петра 1:16-18. Когда эти трое учеников спускались с Иисусом с горы, Они все еще думали о случившемся там. «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» – спросили они. Иисус ответил: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все, но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его». Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе. Матфея 17:10-13. Возможно, самый главный урок для нас во всей этой истории, как это было и для учеников Иисуса Христа, заключается в словах, сказанных голосом с небес: «Его слушайте». Эти слова были адресованы также и нам. Мы должны слушать, что Он говорит нам о кресте и о Своей смерти за наши грехи. Нам не следует мечтать о том, чтобы сделать кущу и удержать в ней Иисуса для самих себя. Нас ожидает дело прославлять нашего Господа Иисуса Христа. То же самое дело, которое ожидало тогда Его учеников.